дрожь пробежала по моему телу, когда я мысленно представил себе все, как было. Стоя у калитки, старик Баскервиль увидел нечто, приближающееся к нему с болот. Он бросился бежать и бежал до изнеможения, пока не упал мертвым. Но кто обратил его в бегство? Какая-нибудь овчарка с болот? Или призрачная собака, огромная, черная, безмолвная? Или это дело человеческих рук? Боже мой, Ватсон, что это? Не знаю. Говорят, что такие звуки не редкость на болотах. А как здешние жители объясняют этот звук? Они говорят, что так воет собака Баскервилей. Да неужели во всех этих небылицах есть хоть доля правды? Да неужели мне угрожает какая-то неведомая опасность? Вы не верите в это? Конечно, нет, сэр Генри. Да, все-таки одно дело смеяться над такими глупостями в Лондоне, и совсем другое слышать этот вой здесь. Я далеко не трус, Ватсон, но у меня кровь стынет в жилах от этих звуков. Каждый день я писал подробные отчеты Холмсу, но мой друг, по-видимому, был очень занят последнее время, так как письма его с Бекер-стрит становились все реже и все короче. Но я не сомневался. Последние события, безусловно, привлекут его внимание и снова пробудят интерес к нашему расследованию. Сейчас передо мной стояла задача узнать, кто скрывается за инициалами LL. Я решил прежде всего расспросить об этом доктора Мортимера, который приехал навестить нас. Скажите, доктор, вы, вероятно, знаете всех, кто находится в радиусе ваших разъездов? Думаю, что всех. Тогда вы, может быть, скажете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой LL. LL? Нет, LL. Такие инициалы как будто никому не подходят. Хотя, постойте, есть такая Лоура Лайонс. Вот вам LL, только она живет в Кумптрессе. Вы о ней что-нибудь знаете? Немного, но это молодая, красивая и очень несчастная женщина. Ее бросил негодяй муж, и она осталась одна, почти без всяких средств к существованию. Как же она живет? Степлтон и покойный сэр Чарльз помогали ей. Я тоже кое-что пожертвовал. Мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. А почему она вас интересует? Появление сэра Генри избавило меня от необходимости отвечать на этот вопрос. Мне не хотелось посвящать в наши дела лишних людей. Сэр Генри увел с собой доктора Мортимера, а я остался в библиотеке. Из задумчивости меня вывел Берримор, который подал мне кофе. Ну, Берримор... Что поделывает ваш родственник? Уехал или еще прячется на болотах? Я ничего о нем не знаю, сэр, с тех пор, как последний раз отнес ему еду. А это было 3 дня тому назад. А тогда вы его видели? Нет, сэр. Но я потом проверил. Еды на месте не оказалось. Ну, раз еды не оказалось, значит, он там. Да как будто так, сэр. Если только ее не взял тот, другой человек. Другой? Там есть кто-нибудь другой? Да, сэр. На болотах прячется еще один человек. Откуда вы это знаете? Мне говорил о нем Селдон. Не нравится мне это, доктор Ватсон, совсем не нравится. Слушайте, друг мой. Я здесь действую исключительно в интересах вашего хозяина. Скажите мне прямо, Что вам, собственно, не нравится? Вспомните смерть сэра Чарльза.